Глава 14. Во внутренний двор мотеля «Лучший туристский» рейдовая группа приехала порознь на трех автомобилях, около 21:30. Неоновая вывеска «Лучшего» — истинное произведение искусства — озаряла ночь холодным газовым светом необычных оттенков. Пурпур, фуксия, разливающимся вокруг каждой кабинки. Это походило на застывший взрыв. При этом странном освещении люди бесшумно зарядили магазины, надели пуленепробиваемые жилеты, проверили ремни и застежки и взвели затворы автоматов, пытаясь сохранять спокойствие и не поддаваться излишнему возбуждению. Но это было очень трудно. На противоположной стороне улицы был хорошо виден нечеткий контур ледяного дома, рядом с которым находилась, собственно, подкова — хрупкое с виду деревянное здание, выглядевшее как большинство казино, построенных в 20-х годах. Над крышей красовалась 30-футовая неоновая надпись «30 автоматов, расплата мгновенно», обрамленная двумя зелеными неоновыми подковами. «Трудно не заметить», — констатировал Ди-Эй. «Совершенно не похоже на тайный игорный притон», — заметил кто-то из парней, возможно, Ф. Джефферсон, бывший дорожный патрульный из Джорджии. Ему дали Томми, и он заправлял патроны 45-го калибра в рожковый магазин. Эрл ощущал себя куда более бодрым, чем в любой другой день минувшего года. Ему казалось, вернее, он знал точно, что зрение у него сделалось необыкновенно острым, он улавливал каждый запах, витавший в воздухе, нервные окончания уподобились радарам и читали каждое движение в темноте. Он ходил между своими людьми, присматривался, проверял, давал то одному, то другому из парней совет или просто кивал, ободрял их шутками, похлопывал по плечу. Беккер, приехавший с помощником, казался особенно возбужденным. Он сдержанно улыбался, но то и дело проводил языком по серым пересохшим губам. Не зная, что сказать вооруженным парням, он повторял: «Очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо». Наконец он приблизился к двум лидерам рейдовой группы. «Мне это нравится. Ребята кажутся подготовленными», — сказал он. «Все должно пройти как надо», — отозвался старик. «А вы, Эрл, тоже так думаете?» «Мистер Паркер проделал поистине отличную работу, сэр», — сказал Эрл. «Ладно, когда вы сочтете, что все готово, отправляйте людей. В тот же момент я позвоню в департамент полиции, объявлю о проведении рейда и попрошу прислать поддержку. После этого я вызову газетчиков. Я осторожненько заманил сюда парня из Литл Рока, чтобы иметь под рукой фоторепортеров. Ведь все в порядке? Никому не грозит опасность, верно?» «Да, сэр», — ответил Ди-Эй. Но Эрлу внезапно не понравилась его уверенность. Хорошо местными газетами владел сам Оуни, но не будет ли угрожать опасность людям из Литл Рока? Он отвел Ди-Эй в сторону. «Я собираюсь войти туда первым, немного пораньше». Ди-Эй вопросительно взглянул на него. «Вы окажетесь прямо на линии огня 12 до нельзя возбужденных детишек». «Да, но в том случае, если кто-то там слегка свихнется или окажется предупрежден, я смогу хорошенько встряхнуть его и тем самым спасти одну-две жизни». «Сегодняшний налет станет, вероятно, единственным, во время которого мы будем избавлены от неприятностей такого рода». «Мне это не нравится, Эрл», — процедил Ди-Эй. «Совсем не то, что мы планировали. Это может смутить их». «Со мной ничего не случится», — заверил его Эрл. «Зато можно спасти нескольких человек». «С таким же успехом можно потерять нескольких человек», — возразил Ди-Эй. «Посмотрите хотя бы вот с какой стороны», — настаивал Эрл. «У нас больше не будет шанса провернуть этот трюк во второй раз. Теперь они станут ждать нас во всех других местах. Поэтому мы должны сделать это, пока возможно». Ди-Эй направил на него суровый взгляд, будто собирался что-то сказать. Но в последний момент передумал. Эрл был прав. Он совершенно не хотел нести потери во время первого же рейда, уверенный, что это неизбежно погубит предприятие в целом. «Наденьте жилет», — напомнил он. Но, говоря это, он понял, что впустую сотрясает воздух. Жилеты, большие, громоздкие, очень напоминали карикатурные доспехи, в которые облачается судья в американском футболе, чтобы не пострадать при столкновениях с игроками. Все ненавидели их лютой ненавистью. Если бы Эрл вошел в казино с бронежилетом поверх костюма, тайна рейда оказалась бы раскрытой. Да, в общем, возьмите вот это. Он протянул своему помощнику изрядно потрепанную полицейскую дубинку. Толстенный черный кожаный ремень с мешочком на конце, куда было насыпано 0,5 фунта картечи. «Могу поспорить, что этим старьем вы проломили немало голов», — заметил, улыбнувшись, Эрл. «Больше, чем мне хотелось бы вспоминать». Эрл посмотрел на циферблат своего Гамильтона. Часы показывали 9:45. В розовом свете стрелки и цифры были прекрасно видны. На Ошито-авеню, разделявшем мотель и казино, гудели автомобили. «Я посылаю 3 команды с главного входа и 2 с заднего», — сказал Диэй. «Команды заднего входа пойдут первыми, обойдут ледяной дом и соединятся под его карнизом, возле юго-западного угла. В 9:59 они единой группой подойдут к заднему входу. У них с собой большая кувалда. В 10 они выбьют дверь». Одновременно 3 команды переднего входа ворвутся в вестибюль и, не задерживаясь, вбегут в помещение. К счастью, здание простое, здесь почти нет мест, скрытых от обзора, и маленьких комнатушек. Эрл кивнул. «Это хорошо», — сказал он. «Но, может быть, лучше не обходить ледяной дом, а направить их с другой стороны казино, сэр?» Диэй снова уставился на него. «Почему?» — спросил он. «В общем-то, пустяки, но кабинет управляющего, как мне кажется, располагается наверху, на том самом углу. Вдруг он откроет окно и услышит возню в переулке. Вдруг кто-нибудь выронит магазин, либо, допустим, споткнется о кучу мусора. Это может насторожить его. И он, например, возьмет оружие и отправится вниз. И со стволом в руках встретится с командой тылового входа на лестнице. Бах-бах, и кто-то может здорово пострадать. Вы меня понимаете, сэр? Думаю, будет лучше, если вы отправите их вдоль другой стороны здания. Эрл, есть на свете хоть что-нибудь, чего вы не знаете? Как назвать моего ребенка? Как сводить расходы и доходы? Откуда ветер дует? Вы чертовски головастый сукин сын. Ладно. Эрл проверил пистолет, убедившись, что он стоит на предохранителе. Потом вынул магазин и убедился, что все 7 патронов на месте. Потрогал пальцем 3 запасных магазина, вставленных за пояс, сбоку, ближе к спине, стиснул в кулаке и убрал в карман дубинку. Затем он направился к своим парням. «Слушайте меня, ребятки», — сказал он. Все перестали возиться с оружием и столпились вокруг него. «Небольшое изменение в плане. Я войду туда раньше вас и буду внутри, и поэтому покорнейше прошу об одном. Пожалуйста, не стреляйте в меня. Особенно ты, Шорт. Понятно?» Ответом стал взрыв очень нервного смеха. «Так вот», — продолжил он, — «я буду в главном зале около бара. Вам надо сразу разглядеть, где я. Если я быстро двигаюсь, значит, увидел кого-то с пушкой или дубинкой. Повторяю, пусть все меня услышат. Не подстрелите старого мистера Эрла!» Снова раздался нервный смех. «Вы разбиты на команды. Задания и маршруты движения определены. И помните, бой пойдет так, как пойдет, а не по вашему желанию. Не теряйте бдительности и настойчивости». С этими словами он отвернулся и исчез. Френч был крайне недоволен. Он оказался последним среди последних, замыкающим в 3-й огневой группе команды заднего входа. Таким образом, он прошел в дверь 6-м. Зато у него имелся Томми. Когда они переходили Ошито-авеню, Френч чувствовал его под пиджаком. Массивный, хорошо смазанный, могучий. Он дождался просвета в потоке автомобилей и лишь тогда перебежал улицу. Остальные один за другим сделали то же самое. Томми был укрыт под пиджаком. Тяжелый бронежилет ерзал на теле, затрудняя бег. Ни один автомобиль не осветил его фарами, ни один человек из подковы не видел его и не мог ожидать его появления. Он перебежал к северо-западному углу подковы, а потом двинулся назад вдоль западной стены казино. Внутри слышались лязг игровых автоматов и возгласы крупье, а фоном служил слитный гул, какой обычно бывает в переполненных и рассчитанных на это помещениях. Френч стал пробираться вдоль дома, пригибаясь, чтобы не попасть под лучи света из ярко освещенных окон. Его взгляд обшарил расположенную справа автомобильную стоянку на предмет какого-нибудь движения, но там было совершенно спокойно. Перед ним этот путь проделали еще пятеро мужчин, и сейчас он присоединился к небольшой группе около юго-западного угла старого здания, большого и квадратного. «Шестой на месте», — доложил он. «Проверьте часы», — сказал тощий. Его назначили вторым заместителем командира, и поэтому он возглавлял команду заднего входа. Крупный молчаливый парень из Орегона, он служил в полиции штата и был одним из троих членов отряда, которым уже доводилось участвовать в перестрелках с преступниками. 21:50, доложил Медведь, назначенный его заместителем в команде. «Ладно, давайте постоим здесь», — сказал тощий, переводя дыхание. «Подойдем к двери в 21:58». Они стояли, чуть пригнувшись, набирая сил для следующего рывка и чувствуя душную тяжесть воздуха. Все шло так быстро. Пересечение улицы и повторный сбор в оговоренной точке казались теперь намного более простыми действиями, чем представлялось при предварительном обсуждении плана рейда. Ни одного затруднения. «Давайте еще раз повторим порядок действий. Я первый. Когда дверь откроется, я проникаю в нее с пистолетом и прикрываю правую сторону заднего вестибюля, поворачиваю направо, двигаюсь в главный зал и там тоже прикрываю правую сторону». Затем свои планы действий пересказали второй, третий и четвертый. Они перечислили предстоявшие им повороты направо и налево и назвали сектора, которые собирались закрывать своими автоматами или пистолетами. «Пятый», — сказал Хендерсон, когда очередь дошла до него. «Я пересекаю зал, прохожу мимо казино, сворачиваю направо и поднимаюсь по лестнице в кабинет управляющего, который беру под контроль. Одновременно я отрабатываю мужскую и женскую комнаты». «Шестой», — заявил Френчи. «Я хватаю блондинку, трахаю ее по-быстрому, расстреливаю всех в помещении, включая вас, парни. Потом закуриваю и жду газетчиков и агента из Голливуда с моим контрактом». «Ладно, Френчи», — оборвал его тощий, — «хватит выпендриваться. Это не шутки». «Хорошо, хорошо», — примирительным тоном отозвался Френчи. «Я шестой, я прикрываю пятого, пока он поднимается по лестнице, и беру под контроль левую сторону лестничной клетки. Потом я прикрываю его в кабинете управляющего, и мы проверяем две туалетные комнаты. Надеюсь, что в женской застану на горшке хоть одну цыпочку». «И трахнешь ее в задницу», — негромко пробормотал кто-то. «Теперь скажите, что мы услышали последним», — спросил тощий. «Что должно было лучше всего отложиться в ваших головах?» Ответом ему послужила ошеломленная тишина. «Проклятие, парни, вы уже все забыли. Там будет мистер Эрл, около бара. Поэтому, парни, особенно третий и четвертый, убедитесь в том, что не зацепите его. Никаких несчастных случаев, поняли?» Решив, что молчание — знак согласия, он сказал после паузы. «Как там время?» 21:57. «Вот дерьмо, уже опаздываем. Ладно, парни, в цепочку и за мной. Эф, ты готов идти с молотом?» «Да». «Начали». Они стремглав пробежали вдоль задней стороны здания и остановились перед черным ходом. В переулке было темно и совершенно тихо. «Автоматчики, снять предохранители». Те, к кому он обращался, безмолвно нащупали рычажки предохранителей и передвинули их в боевое положение, а номер третий подошел к двери и размахнулся тяжелым молотом, готовясь нанести сокрушительный удар чуть выше ручки. Тощий посмотрел на часы. Секундная стрелка не спеша перепрыгивала от деления к делению, пока не дошла до самого верха. «Давай!» — сказал он. Эрл вошел в ярко освещенный зал. Здесь было куда меньше народу, чем в Огайо, той ночью, когда он был там вместе с Диэй. Здоровенный парень, несомненно, охранник или вышибала, скинул на него взгляд, как только он вошел в дверь. Но Эрл сразу понял, что этот громила не сможет помешать участникам облавы, которые должны ворваться через несколько минут. Он прошел дальше, в большой зал, оправдывавший свое название тем, что и впрямь занимал большую часть первого этажа. Здесь располагались многочисленные машины, предназначенные для обмана молодых и старых дураков. Помещение было отделано в соответствии с названием. На стенах висели жокейские камзолы, хлысты, шлемы и, конечно же, подковы. Ярко горели лампы, в свете которых были отчетливо видны густые облака табачного дыма, плававшие между полом и потолком. Вдоль стен сплошными шеренгами стояли игровые автоматы, которым утомленные паломники скармливали монеты, считая, что это наносит совсем незначительный урон содержимому их карманов. В центре зала стояли несколько столов для игры в блэк-джек, там же шла вялая игра в покер, неподалеку стремительно вращались колеса рулеток, указывавшие к развлечению не слишком густой толпы на красные и черные поля. Но главные события разворачивались на столах для игры в кости, возле которых собрались самые шумные и возбудимые игроки, изрекавшие причудливые заклинания. «Восьмерка из коптерки!» — взывал парень, несомненно побывавший, если не на войне, то, во всяком случае, на военной службе. «Нет-нет, идет голубая Бенни, идет большая Рина, нутром чую!» Вероятно, от того, что игра была построена на динамичном движении, она вызывала сильные страсти в игроках и зрителях. Играющие буквально скакали вокруг стола, полностью погруженные в разворачивавшуюся драму. «Одиннадцать, одиннадцать, одиннадцать!» — самозабвенно повторял кто-то. Эрл протиснулся к бару и заказал пиво. Один из громил с нелюбезным видом протянул ему кружку. «Первое за счет заведения, ежели она не последняя». «О, поверь мне, братец, ночка будет долгой», — ответил Эрл, сделав небольшой глоток. Он смерил взглядом бармена, по всем признакам тупицу с большим опытом по части драк, и подумал, что его, возможно, придется успокоить. Когда тот отвлекся на других клиентов, Эрл украдкой перегнулся через стойку и увидел среди бутылок и салфеток половину бильярдного кия и обрез охотничьего помпового ружья 12-го калибра. Оружие лежало прямо под кассовым аппаратом. В 21.59 Эрл решил, что нужно подобраться поближе и позаботиться обо всем. Оставаясь возле стойки, он разглядывал толпу в поисках охранников. Пока что он обнаружил только двоих — здоровенного парня у дверей и бармена. Возможно, где-то были другие, но они явно еще не попались на глаза Эрлу. По ярко освещенному залу плавали дымные облака. Он взял пиво, перешел к кассовому аппарату и встал прямо перед тем местом, где было припрятано оружие. Часовая стрелка на больших настенных часах указывала на 10, минутная скакнула на 12. Третий номер ударил молотом по двери. В первый раз кувалда отскочила, не причинив двери никакого вреда. Молодой сильный помощник детектива из Джорджии снова размахнулся и ударил еще сильнее. На сей раз все услышали хруст сокрушаемого дерева. Дверь сорвалась с петель и отлетела в сторону. В переулок упала полоса света. Рейдовая группа ворвалась внутрь. Во всем происходившем ощущался явственный оттенок безумия. Участники облавы натыкались друг на друга, и к тому же ни один из них не мог двигать своими конечностями достаточно быстро. По мере того, как гормоны агрессивности заполняли тела ребят, увиденное начинало расплываться и двоиться в их глазах. Они мчались вперед, держа оружие наготове, жадно выискивая подходящие цели для убийства. «Руки вверх!» — прокричал тощий. «Руки вверх! Это облава! Облава! Облава!» Френч услышал только эхо этого крика, поскольку вбежал в главный зал последним. Он сразу кинулся вперед за Карла Хендерсоном, своим напарником, который с удивительным воодушевлением, очевидно, потому что был крайне взволнован, целенаправленно двинулся вперед, безошибочно отыскал правую лестничную клетку и устремился наверх, крича «Руки вверх! Облава! Облава!» Френч находился на своей позиции, когда наверху лестницы появился человек. Френч выстрелил бы, не окажись Карла на линии огня, поэтому он не стал стрелять и лишь ждал, когда прогремят выстрелы Карла. Но Карла тоже не стрелял. «Руки! Руки вверх! Останешься живым!» Громко крикнул он, направив свой пистолет, который заученно держал в двух руках, точно в сердце незнакомца. Тот поспешно вскинул руки и уже по собственной инициативе опустился на колени. Карло неожиданно сделал мощный скачок, оказался рядом с человеком, рывком развернул его лицом к стене, быстро обыскал, извлек карманный кольт 32-го калибра и кинул пистолет на ступеньки лестницы. «Не двигаться!» — приказал Карло. Таким же ловким движением он накинул на руку парню наручник, опять развернул его, защелкнул второй наручник и пинком свалил арестованного на пол. Тот был одет в белый смокинг, и Френчи мог поклясться, что это главный управляющий. Возможно, именно поэтому, когда напарники ворвались в кабинет управляющего и быстро осмотрели его, там не оказалось ничего угрожающего. «Чисто! И у меня чисто!» — отозвался Френчи. Затем они занялись туалетами. Перед одним писсуаром стоял вдребезги пьяный парень. Френчи толкнул его локтем, и тот упал на спину. Струя мочи взметнулась вверх, но двое молодых полицейских, хотя и двигались с трудом из-за бронежилетов и оружия, настолько испугались перспективы быть облитыми, что успели отскочить назад. Френчи почувствовал приступ гнева и шагнул вперед, чтобы ударить пьяного прикладом автомата. Но Карло поспешил остановить его. Пьяный лежал в луже собственной мочи и умолял заплетающимся языком: «Не бейте меня! Не бейте меня!» «Останешься здесь, пока мы не придем за тобой!» — рявкнул Карло и повернулся к Френчи. «Пошли, черт возьми!» Они рысцой кинулись в женскую комнату. Там никого не было, правда, одна кабинка оказалась запертой. «Ломаем?» — спросил Френчи. Карло дернул изо всех сил, дверь не поддалась. «Да», — сказал он, — «выбей ее, раз уж тебе так хочется что-нибудь сломать. Я отведу пьяного и того парня в смокинге вниз, пока они не смылись». С этими словами он исчез. Френчи прямо-таки непреодолимо захотелось разнести дверь из автомата. Но нет, он знал, что это будет ошибкой. Вместо этого он принялся бить в дверь плечом, пока косяк не треснул и дверь не отворилась. Внутри ничего не оказалось, кроме раковины, ведра и швабры. Потом он услышал снаружи какие-то удары, но, высунувшись за дверь, не увидел никого и ничего. Снова заглянул в кабинет управляющего, там тоже было пусто. Он никак не мог понять, что же случилось, когда снизу донесся громкий голос Ди Эй Паркера. «Внимание, леди и джентльмены! Ведите себя спокойно. Мы из управления окружного прокурора и не хотим никому причинять вред. Пока что отдыхайте, скоро мы отпустим всех по домам». На мгновение воцарилась мертвая тишина, словно вся жизнь в помещении подковы прекратилась. Но потом последовал взрыв. Эрл спокойно сидел у стойки, когда дверь резко распахнулась, и внутрь ворвался первый участник рейдовой группы. Он размахнулся рукой с зажатым в ней пистолетом и точно ударил в лицо стоявшего возле двери охранника. Чем дольше ожидание, тем энергичнее реакция. Эрл увидел, как рука с пистолетом повернулась и рванулась вперед к опешившему от неожиданности здоровенному парню, а потом услышал странный чмокающий звук. Оружие врезалось в лицо, после чего силач беспомощно осел на пол и сразу же обмочился. Следом ворвались остальные. Они мгновенно разделились и распределились по помещению. Все шло хорошо, он почувствовал гордость. Никто не делал глупостей, никто не стал бестолково размахивать руками или орать. Ребята действовали вполне профессионально. Длинный отдавал команду уверенно, без тени страха или сомнения. «Руки вверх! Поднимите руки! Всем держать руки на виду!» Люди поднимали руки и застывали неподвижно. И посетители, и крупье, и управляющие, впечатленные этой внезапной демонстрацией силы. Все, кроме бармена. Эрл сразу понял, что это за человек. У него одного не хватило мозгов, чтобы понять, как нужно себя вести, и он инстинктивно метнулся к оружию, спрятанному под стойкой. Эрл, конечно же, мог сломать ему руку дубинкой. Вместо этого он ударил в пол силы, поймав парня на встречном движении и точно попав по незащищенной мышцами кости в плечевом суставе. «А-а-а!» — простонал бармен, ноги которого подогнулись от мучительной боли. Ему показалось, что после неожиданного удара у него вдруг отнялась вся левая сторона тела. Он сел, объятый чисто животным ужасом, держась за ушибленное место и пытаясь съежиться от боли и сделаться маленьким и безобидным. «Будь хорошим мальчиком», — предупредил его Эрл. Отвернувшись от стойки, Эрл увидел, что его парни полностью овладели ситуацией, никто, кроме них, не смел пошевелиться. «Вы в порядке, мистер Эрл?» — спросил тощий. «В полном», — ответил Эрл, вынимая из кармана значок и цепляя его на лацкан. «Ты был в одном дюйме от того, чтобы поймать очередь из Томми в брюхо», — сказал один из членов его команды, обращаясь к бармену, который продолжал стонать от боли. Эрл перегнулся через стойку, дотянулся до дубинки, сделанной из кия, и бросил ее на пол. Достав обрез, он направил дуло в пол и, оттянув цевье, вынул 6 патронов 12-го калибра. Разряженное ружье он положил на стойку, оставил затвор открытым и, выставив на всеобщее обозрение, пустой патронник. Потом появился Ди-Эй. «Внимание, леди и джентльмены! Ведите себя спокойно. Мы из управления окружного прокурора и не хотим никому причинять вред. Пока что отдыхайте, скоро мы отпустим всех по домам». «Можно забрать выигрыш?» «Можете забрать все, что на вас и при вас. К сожалению, все, что находится на столах, будет конфисковано управлением окружного прокурора». Послышалось негромкое ворчание, но когда участники рейда опустили оружие и позволили людям опустить руки, все единодушно решили смириться со своей судьбой. Через секунду появился Карло Хендерсон вместе с парнем в белом смокинге, который громко возмущался, хотя его руки были скованы наручниками за спиной. «Кто вы, черт возьми, такие? Что за бардак вы устроили? Я Джек МакГаффери, управляющий подковой, и я предупреждаю вас, что Оуни Мэддокс будет очень недоволен всем этим!» «С чего бы ему быть недовольным, сэр? Разве вы не знаете, что владение устройствами для азартных игр является правонарушением?» «Да что вы говорите? Никогда не слышал ничего подобного, шериф!» «Ей-богу, Оуни Мэддокс вас всех в задницу поимеет за это. Спросите у этих людей. Он не станет...» «Хорошо, сэр», — перебил его Дей. «Скажите Оуни Мэддоксу, что если он захочет прийти на прием к мистеру Беккеру, пускай позвонит заранее, и ему назначат время. А мы пока выпроводим отсюда всех этих людей и уничтожим незаконные...» «Уничтожите? Господи помилуй, да вы, старина, наверное, спятили. Оуни будет охотиться за вами до последнего дня вашей жизни». «Мне кажется, вы не до конца поняли, что происходит, мистер МакГаффери. Не он охотится на нас, а мы на него. Мы новички в этом городе, ей-богу. Он сильно пожалеет о том, что мы сюда приехали». «Ладно, друзья, пора браться за дело». Они принялись сгонять посетителей к главной двери. Одновременно несколько участников облавы отделили работников казино и отвели их в сторону. Эрл стоял, зорко наблюдая за происходящим, и сразу же заметил, что сверху наконец-то спустился Френчи со своим автоматом. «Он никого не застрелил. Очень хорошо». «Так», — скомандовал Эрл, — «Орешек, подгони автомобили поближе. Мы закончим свои дела и сразу же отправимся в город. Вы», — обратился он к управляющему в белом смокинге, — «тихонько сидите здесь и наблюдайте за нашими действиями, чтобы дать Оуни Мэддоксу полный отчет. Мистер Бейкер скоро будет здесь, и тогда мы посмотрим, нужно вас арестовывать или нет». «Я хочу...» Эрл собирался сказать нечто вроде «Я хочу, чтобы вы обратили серьезное внимание на все предпринимаемое нами, поскольку нам предстоит еще много подобной работы». Эти слова должны были послужить предупреждением для персонала казино и одновременно напугать Оуни Мэддокса и многочисленных грабли. Правителю гангстерского государства следовало понять, что у него появились проблемы, к которым стоит относиться серьезно. Но эта фраза так и осталась непроизнесенной. Вместо этого Эрл краем глаза уловил движение, которого не должно было быть вообще. Даже не фигура, а всего лишь тень. Без четких контуров. Она появилась из черного входа за долю секунды до того. Эрл только понял, что это человек, и что единственной четкой линией, отходившей под прямым углом от верхней части тени, был сдвоенный ствол дробовика. Эрл не мог приказать себе вынуть оружие и выстрелить. Ничей мозг не мог с нужной быстротой послать сигнал телу. Он просто откинул полу пиджака и выхватил оружие, отводя на лету большим пальцем рычажок предохранителя. Пальцы левой руки обхватили кулак правой, уже стискивавший рукоять. Локти словно сами по себе взметнулись вверх и зафиксировали пистолет на уровне глаз, а в следующую миллиардную долю секунды пистолет громко рявкнул, дернулся в сильных руках и выплюнул дымящуюся медную гильзу. Выстрел был оглушительным, воздушная волна стряхнула пыль с балок, посетители, и без того напуганные, присели, кое-кто даже кинулся ничком на пол, закрывая голову руками. Парни из рейдовой группы молниеносно повернулись и нацелили свое оружие туда, куда указывал пистолет Эрла, и даже Диэй, невидимым из-за большой скорости движением, выхватил пистолет и включился в общую игру. Один лишь Френч стоял как вкопанный. Пуля Эрла прошла от него всего в футе, если не меньше, прежде чем поразить центр груди молодого человека в плохо сидевшем воскресном костюме и с тупым, даже придурковатым лицом. Когда дробовик выпадал из его рук, глаза парня нашли Эрла и безмолвно попросили пощады. Но просьба запоздала. Уже не имело значения, сделает Эрл еще один выстрел или нет. Молодой человек рухнул на пол. Так весной выпадает из повозки мешок полусгнивших яблок. Раздались треск сломавшейся кости и хруст зубов. Сердце еще перекачивало кровь, выплескивая ее в быстро расширявшуюся атласную лужу на полу. Все вопили, приседали, пытались спрятаться за что-нибудь или за кого-нибудь, а Эрл знал, что все уже кончено. Он успел в момент выстрела увидеть мушку, указывавшую точно в центр груди. «Черт возьми, мистер Эрл», — сказал кто-то. «Бедный парень!» — воскликнул МакГаффери. «Мозгов не больше, чем у мула! Нет, вам вовсе не стоило убивать его!» «Может, он еще жив?» — предположил кто-то из команды. «Он мертв», — ответил Дей, убирая свой пистолет в кобуру. «Если Эрл выстрелит, то уже не промажет. Хороший выстрел, Эрл. А вы, ребята, видите, вот как надо работать!» Сам Эрл не испытывал по этому поводу никаких чувств. Он убивал много раз, и не только людей с желтой кожей. Он убивал белых в Никарагуа в 1933 году при помощи того же оружия, что держал в руках Френчи. Но сердцем он сразу почувствовал разницу. Там была война, а здесь было... Да что же здесь было? «Вы убили Грамли», — сказал бармен, все еще держась за ушибленное место. «Теперь Грамли возьмутся за вас. Эти парни не забывают таких вещей. Никогда не забывают. Грамли возьмут вас на заметку и будут гоняться за вами, пока не прикончат. Мистер». «За мной уже немало гонялись», — ответил Эрл и повернулся к своим людям. «Ладно, шевелитесь. Мы пришли сюда, чтобы кое-что сломать, вот и ломайте». Но это убийство не понравилось ему самому. Нехороший знак. И неважно, Грамли это был или не Грамли.